Вот субботу вечером собрались у меня дома я, Стас, Юрик и ждем Гошана. Гошан – наша главная ударная сила, потому что в 10 классе он весил уже 100 килограмм, и в 11 он весил 100 килограмм. Ну, короче, собрались, сидим, ждем его, когда он придет уже, все, у нас ножи, цепи, кастет, готовы. Приходит Гошан. Макс, что-то я не пойду с вами. Почему? Я с матерью посоветовался. Она говорит, что не стоит этого делать. Посадят. Ёб твою мать, с матерью посоветовался. Ты что, вообще дебил? Ну, все, я с вами не поеду. Отказался. Ну, что делать? Все, предприятие отменяется. Подельник соскочил. Мы расстроились. И никуда не поехали. Но полочный бизнес у нас продолжается. Несмотря на то, что рынка сбыта мы пока найти не можем. То есть мы все-таки ездим. Ездим по выходным в дом престарелых. Делаем полочки. Сделали их уже штук на 500 заготовок. Штук 50 полочек собрали готовых. Но не покупают их у нас. Я потом уже догадался, что их не берут, потому что когда подходят два парня с бритыми головами, в камуфляжных штанах, со спущенными подтяжками и в бомберах, не каждый продавец согласится взять у них что-то на реализацию, потому что мы сходили, походили на вымогателей, там я не знаю на кого. Ну, короче, не брали у нас эти полочки. И потихоньку на это дело мы подзабили. Хотя у нас по выходным каждый раз вечером в субботу проходил корпоратив дома у Гоши. Мы тусовались, значит, ели пиццу за успех нашего предприятия. Кто-то пил пиво, я вот пил кока-колу и жрал целую кучу пиццы. В это время я стал тусоваться с мясными фанатами. Мы стали кататься на матчи, за «Спартак» гонять. И вот один раз Гошан мне говорит: «Макс, я тоже хочу на футбол». Ну, давай, пошли. Был матч «Спартак-Реал», как сейчас помню. Смотрю, достает Гошан шарф «Реала», все, собрался. Я говорю: «Гошан, ты понимаешь, что мы идем на фанатский сектор за «Спартак»?» «Да». Я говорю: «Ты нахер «Реал» достал розу?» «Ну, я за «Реал» болею». «Блядь, Гоша, ну так не делают. Ты должен идти на отдельный сектор, там, все болеть за «Реал». «Ну, я что, дурак, что ли? Конечно, я понимаю. Я ее не буду доставать». Ладно, приехали на мы в Лужники. Там, естественно, у Гошана билета на сектор «Реала» нет. Пошел искать у перекупщиков. Приходит, довольный, все, билет достал. И, ну что, как купил? «Ну, я у перекупщика спросил. Билет стоит 300 рублей. Я говорю: «Ну, на тебе 400, чтоб наверняка». «Чё наверняка?» «Ну, чтоб наверняка купить». «Ну, понятно». Хороший парень. На футбол с ним мы ездили довольно тихо. И опять же, по вечерам у нас проходили корпоративы. Корпоративы дома у Гоши. Потом, правда, поездки на футбол становились все более и более агрессивными. Один раз ехали в Лужники, полный вагон фанатов. Что-то мы заходим на библиотеке имени Ленина. Я смотрю, сидит какой-то гук. Ну, я, естественно, к нему сразу: «Че, узкоглазая мразь, сюда приехал?» Он там: «А что ты мне сказал?» Ну, потому что мне все-таки 16 лет. Выгляжу я не очень опасно. «Что ты мне сказал?» Там что-то начинает какие-то гадости говорить. Ну, секунды три. Секунды три он их успел поговорить. Потом я ему ударил в ебло ногой. Взялся за перила, за поручни и ударил в ебло ногой тяжелым ботинком. И тут что началось, я даже не ожидал. Был полный вагон карлоты. То есть, ну, если мне 16 лет, но я был один из самых там взрослых, потому что там просто детский сад ехал какой-то, там 15 лет, 14, 13, 12. Его облепили, долбят ногами, рвут. Смотрю, сумка уже куда-то ушла, его в край вагона, там уже ее разрывают, потрошат. Куртку с него сорвали, бьют его. И мужик какой-то: «Э, вы какого хрена делаете?» Думаю, так, ну сейчас мужика, наверное, сильно, сильно забьют за эти вопросы. Я к нему говорю: «Ну, уважаемый, вы понимаете, что человек приехал в чужую страну, сидит вот здесь, полный вагон людей, вот как, конечно, это возмутительно», и вот его начали бить, какой-то вступил в полемику с ним, но мужик все-таки оказался не совсем придурком и вышел на следующей станции. Ездили на футбол довольно часто. После того, как обломалась поездка с Гошаном, с вымогаловым документов, я предложил как-то своим друзьям скинхедам из колледжа обуть косых. Ну вот идет два вьетнамца из метро в общежитие. Ну, останавливаем. Что, деньги есть? Там мелочь какая? Ну вот. Вот немножко. Ну, если немножко, то давай, давай посмотрим. Ну, это рублей 50 или 100 забрали. Ага, хорошо. К чему это ведет? Если отнимаешь 100 рублей у Гука, ты тем самым его, во-первых, унижаешь, а во-вторых, деньги идут на содержание национал-социалистического бойца. Отняли у одного Гука 100 рублей, у другого 50 рублей, у третьего 50 рублей. Все, нам хватило на то, чтобы покушать. Уже хорошо, потому что, как я уже говорил, денег у меня не было никогда. Но нам понравилось. На следующую большую перемену, на следующий день мы пошли опять обувать Гуков. Гук идет, стой, он, а, стоять, останавливается, что, деньги есть, он, пытается убежать. Уже снежок выпал, такая, гололед на дорожке, китаец начинает убегать, Леха за ним рванулся, догнал его метрах в пяти, наверное, от нас, уронил и давай бить по ебалу. Я думаю, ну что такое, ну мы же грабить пошли, а не избивать-то, ну портит всю засаду. Разбегаюсь, короче, а Гук был с Гучиной. Гучина стоит с тележкой чуть в стороне. То есть, ну как бы это типа и не ее самец, стоит с телегой. Вот, я разбегаюсь, думаю, надо Лехе помочь, хотя китаец лежит на спине, ноги раздвинул уже такой там, орет, как бы пытается прикрыться, чисто джиу-джитсу. Вот, а я бегу в тяжелых ботинках по льду и понимаю, что хрен мне остановиться, чтобы китайца допнуть. И получилось так, что я прям с прыжка двумя ногами ему по яйцам. Бамс! Потом пробежал ему по голове и метрах в трех, наверное, от него развернулся. Потому что лед, но я не хочу же упасть. Развернулся, подхожу опять и пару раз ударил ботинком в голову. Вот. Ну, нам показалось, что этого достаточно. Я смотрю, Гучина-то с тележкой уже уходит. То есть, ну, в принципе, увидела, что самцу дали двумя ногами по яйцам, и детей от него уже ждать не приходится. Все, пошла, телегу уносит. Нормально. Интересно. А в голову, когда я бил ботинками, у меня еще было секретное оружие. Я дома сделал из глины формочку, такую, для кастетов свинцовых. И у меня на каждом шелесе был накручен спереди свинцовый кастет с тремя зубцами. Он эти ботинки сильно утяжелял, но в то же время удар в голень там или в голову он сразу прям приводил к рассечению. Такая была очень опасная вещь. Короче, вот этим мы промышляли. Причем промышляли практически каждую большую перемену и практически каждый день. Но если китайцы деньги не отдавали добровольно, то мы их били. Если отдавали добровольно, то они проходили просто мимо.